Глава 10. Больше в тот день ничего необычного не случилось. По очереди приходили сотрудники редакции и спрашивали меня, правда ли то, что я остаюсь. Узнавая, что это действительно так, они приходили в дикий восторг и шли делиться со всеми радостной новостью в очередной раз. Когда ко мне пришел 10-й по счету человек, я взорвалась и заявила, что если они не перестанут шастать, то я передумаю и уйду в маркетинг. Удивительно, но угроза сработала. Максим Петрович весь день летал, как на крыльях. Да и Светочка тоже не скрывала своей радости. «Слышь, Наташ», — сказала она мне перед уходом, — «привезешь мне какой-нибудь сувенир из Италии?» «Пиццу?» Я ухмыльнулась. «С пиццей тебя в самолет не пустят. Привези мне кожаный кошелек. Обычный, черный, длинный, чтобы деньги не складывались внутри. Хорошо?» Я кивнула. Пару часов назад Светочка сбегала в отдел кадров и принесла нам с Громовым загранпаспорта с шенгенской визой. Удивительно, как они умудрились так быстро сделать нам визы. Билеты на самолет и сведения о забронированной гостинице. Пятизвездочной. Я в своей жизни только в трехзвездочных и была. Домой я решила пойти практически вовремя. Всего через 15 минут после окончания рабочего дня. Светочка к тому времени уже ушла. У нее было запланировано свидание с каким-то сногсшибательным красавцем, о чем она мне сообщила перед выходом, закатывая глаза. «Береги голову», — рассеянно ответила я, не отрываясь от монитора. «Почему голову?» — удивилась Света. «Но ты же сама говоришь, сногсшибательный, упадешь, головой ударишься, и все, кирдык, Свете». «Да ну тебя!» — рассмеялась она и, махнув рукой, вышла из кабинета. По возможности, доделав все текущие дела, я поставила на стол табличку с надписью «Буду 30 марта» и начала одеваться. Когда я уже натягивала пальто, из своего кабинета вышел Громов. «Подвести вас?» — спросил он, подходя к вешалке с одеждой. «Нет, спасибо, сегодня я сама. Мне хотелось скорее уйти ото всех и сесть в метро. Там не всегда хорошо думалось, а сейчас есть о чем подумать». «Уверены?» — уточнил Громов, тоже одеваясь. «Ваш дом все равно по пути, мне несложно попросить шофера доехать». Я вновь покачала головой. «Ладно, я пойду». Я уже развернулась к выходу, когда Максим Петрович вдруг схватил меня за руку. «Наташа, подождите». Я обернулась. Громов отпустил мою руку, какая жалость, и подошел на шаг ближе. Я думал, сейчас вам сказать или позже. Наверное, лучше сейчас. Час назад звонил Сергей Борисович. Своим приказом он в 2 раза поднял вам зарплату. «Ничего себе!» Я поперхнулась. «Мало того», — Громов улыбался, «теперь вы официально будете называться не помощник главного редактора, а заместитель. И в мое отсутствие вы имеете право заменять меня, получая часть моей зарплаты. Как я понимаю, в отсутствие Ломова функции главного редактора переходили техническому директору?» «О да», — я усмехнулась. Иван Федорович по этому поводу все время выражал свое недовольство. Несколько секунд я просто стояла растерянно, глядя на Громова. Я не знала, что нужно сказать. Радоваться? Но делать это я была не в состоянии. Поблагодарить? Да, пожалуй. Спасибо, Максим Петрович. Надеюсь, я вас не подведу. И все-таки стоять так близко к Громову вредно для моего психического здоровья. Когда я смотрю в его глаза, у меня отключается мозг. Единственное, что я чувствую, это тепло, разливающееся в груди, как будто я перед этим выпила стопку коньяка. «До свидания, Наташа. Встретимся в аэропорту в воскресенье утром. Хорошего вечера», — попрощался со мной Максим Петрович. Я просто кивнула и вышла из кабинета. Пошла по коридору, глотая ртом воздух. Наваждение какое-то. Только дома, увидев Алису, я запаниковала. Кто же будет ее кормить? Как же я могла забыть об этом? Впрочем, в связи с событиями сегодняшнего дня это неудивительно. Позвонив Ане, я договорилась, что она будет приезжать раз в день и оставлять ей сухого корма и воды на сутки. «Бедная моя девочка», — жалела я Алису, поглаживая ее. «Как же ты будешь скучать, наверное? Не грусти, меня только 5 дней не будет». Алиса печально уткнулась мордочкой мне в ладонь. Я чуть не расплакалась. Бросаю здесь единственное родное существо, оставшееся у меня после смерти родителей. В этот момент мне по скайпу позвонил Антон. Я встала с дивана и ответила на звонок. На экране появилось его довольное лицо, которая тут же помрачнела, когда он увидел меня. «Ты чего такая расстроенная, пчелка?» «Да так», — я всхлипнула. «Еду в командировку. Алиса останется без меня, одна. Жалко оставлять ее. Родней у меня никого нет». «Пчелка», — Антон надулся. «А я?» «Ну вот, если и он сейчас обидится, я этого не переживу». «Ты само собой. Но от тебя-то мне не надо никуда уезжать. Тебя нет тут, рядом. Ты не сопишь на моем диване». «Ого! Да я бы с удовольствием посопел. Только вместе с тобой, Наташ». Он рассмеялся. «Но не грусти там. Ты же не навсегда уезжаешь. А разлука чувства только укрепляет. Это я по себе знаю». «Да, ты прав». Я вздохнула. «Лучше расскажи, как у тебя дела». «О, как у меня дела». В общем, рассказ о них занял около 1,5 часа. Когда Антон узнал про попытку изнасилования, мне показалось, он сейчас разнесет монитор своего ноутбука. «Да успокойся ты», — заорала я на него. «Все со мной хорошо, Максим Петрович вовремя прибежал. И хотя синяки проходить будут 2 месяца, это лучше, чем изнасилование». «Синяки? У тебя остались синяки? Он ударил тебя?» Антон грохнул кулаком по столу так, что его изображение на моем мониторе закачалось. А когда я рассказала про то, что отказалась от должности директора по маркетингу, друг просто взвыл. «Пчелка, ну ты с ума сошла, это же такой шанс!» И в очередной раз я объясняла, почему так поступила. Только теперь уже Антону. Вначале мне показалось, что он понял, но потом... «Этот Максим Петрович», — тихо сказал Антон. «Он тебе нравится?» протянула я. «С чего вдруг такой вопрос?» «Просто я не уверен, что ты бы отказалась от должности так легко, если бы относилась к нему всего лишь как к начальнику». «А как же я к нему отношусь?» Я почувствовала, что начинаю злиться. «Вот ты мне и скажи, как». Антон сложил руки на груди и, по-видимому, приготовился слушать. И тут я взорвалась. Я так разозлилась, что даже в глазах помутилась. «Ты!» — я ткнула пальцем в монитор. «Если ты в своей жизни ни разу не совершал честных, благородных, великодушных поступков, если ты никогда в своей жизни не был никому благодарен настолько, чтобы ради него отказаться от чего-либо, даже если это что-то сулило бы тебе славу и деньги, то при чем здесь я? Почему ты меня в чем-то обвиняешь? Ты считаешь, что я отказалась от должности только потому, что мне нравится Громов? Но какой в этом смысл? Я не вижу связи». «Пчелка, не сердись». Антон пошел на попятную. «Нет, я буду сердиться. Антон, я знаю тебя с института. И ни разу за эти 5 лет я не видела, чтобы ты просто и бескорыстно помог кому-то. Ты всегда только берешь, но никогда не отдаешь. Ты сам говорил мне, что у тебя нет друзей. Ты не догадываешься, почему? Невозможно все время что-то брать у других людей и при этом никогда ничего не давать им взамен. Игры в одни ворота не бывает, Антош». Он смотрел на меня сверкающими от гнева глазами. «Кажется, если бы нас не разделяли 1000 километров, я бы сейчас хлопотала по полной. Мы поэтому с тобой и подружились». «Почему?» — спросил Антон сквозь зубы. «Потому что я всегда только отдаю, но никогда не беру. А ты только берешь, но никогда не отдаешь». «Молчание. Такое страшное, такое... Господи, что же я сделала?» «Тогда почему ты не отдалась мне, Наташ?» — спросил Антон, как-то странно ухмыляясь. «Почему?» Боль разлилась по всему моему телу, проникла в каждую клеточку, в каждый атом. «Господи, как больно!» «Потому что я еще не окончательно потеряла саму себя», — прошептала я, отключая скайп. Бросилась на диван к Алисе и разрыдалась. Слезы текли и текли, обжигая мои щеки. Я даже не могла понять, почему плачу. Сквозь рыдания я слышала, что звонил скайп. Потом мобильный телефон, потом городской. Примерно через час все смолкло. Медленно, как во сне, я подошла к мобильному телефону. 48 вызовов. Боже. И только одно смс-сообщение. «Пожалуйста, не плачь, пчелка. Я этого не заслуживаю». Слезы потекли вновь, на этот раз принося облегчение. «Прости меня, Антон», — прошептала я. «Теперь я понимала, почему плачу. Все, что я сказала другу, было правдой, я отлично понимала это. Но она причиняла ему боль. Боль настолько сильная, что он едва мог говорить. Я чувствовала его боль и сгорала от стыда, потому что, если бы не вопрос про Громова, я бы никогда не сказала Антону этой правды. Я действительно считала его эгоистом, всегда. Но это не мешало мне любить его. В субботу Антон не звонил и не писал. Сама я боялась что-либо ему написать. Но вечером я все-таки не выдержала, и перед тем, как лечь спать, открыла электронную почту и набрала. «Антош, пожалуйста, прости меня. Я не собираюсь говорить тебе неправду и уверять, что я не думаю всего того, что наговорила. Просто хочу сказать, что люблю тебя таким, какой ты есть. Ты мой самый лучший друг, не считая Анни. Я люблю тебя вместе со всеми достоинствами и недостатками. Твоя пчелка». Теперь писать «люблю тебя» мне было совсем просто. Раньше я бы в жизни не написала это словосочетание Антону. Но когда речь идет о дружбе, слова «люблю тебя» приобретают другой смысл и другую ценность. Будильник прозвенел в 4 утра. Уже в 5 я садилась в такси, чтобы 5:30 быть во Внуково. Наш самолет улетал в 7:30. На входе в терминал столкнулась с Громовым. Он нес с собой только небольшую сумку в качестве ручной клади. Увидев, что у меня лишь рюкзак за спиной, Максим Петрович явно удивился. «Доброе утро. А это весь ваш багаж?» «Ну да, а что?» «Просто у женщин обычно бывает больше вещей». Громов даже немного смутился. «У меня жена и дочки вечно с собой берут каждое по целому чемодану». Я пожала плечами и направилась к стойкам регистрации. Дальнейшие события я помню довольно смутно. Очень хотелось спать. Мы с Громовым зарегистрировались на рейс, прошли досмотр. Оказалось, что на этом самолете едут все наши. В очереди я заметила нескольких заведующих редакциями и менеджеров отдела маркетинга. Примерно в 7 утра мы, наконец, вошли в самолет. Последние полчаса я изнывала от скуки, рассматривая элитный алкоголь и духи в дьюти-фри. «Вы ничего не купили?» – спросил Максим Петрович, когда мы с ним встретились перед посадкой на рейс. Я покачала головой. «Нет, духами я не пользуюсь, а пью настолько редко и мало, что не вижу смысла тащить с собой в Италию, а потом и обратно алкоголь. Одежда и аксессуары меня и подавно не интересуют». «Вы все-таки удивительная женщина», — рассмеялся Громов. «Мне досталось место у окошка. Это было замечательно. Я всегда любила смотреть в иллюминатор на далекую землю, маленькие дома, дороги, крошечные машинки». Пока я предавалась мыслями о красоте во время полета, у Максима Петровича зазвонил телефон. «Алло? Да, цветочек?» Меня покоробило. Терпеть не могу, когда мужчина разговаривает со своей женой при посторонних и называет ее киса, солнышко, цветочек. Так что авторитет Громова в тот момент в моих глазах сильно упал. «Нет, я еще не взлетел. Если бы взлетел, ты бы не смогла до меня дозвониться». «Странно. Неужели его жена такая глупая?» «А ты чего не спишь, цветочек? Давай, ложись, а то ведь тебе завтра в школу топать. Я позвоню, когда прилечу в Болонью». «Оп-па, я поторопилась. Кажется, это его дочка». «Извините». Громов улыбнулся и убрал телефон, выключив его перед этим. «Моя младшая звонила». «Как зовут ваших дочек?» – с интересом спросила я. «Старшую Анжеликой», – вздохнул Максим Петрович. Я удивленно на него посмотрела. «Да, я знаю, имя то еще. Но жена настояла, ей оно почему-то нравится. А младшую дочь зовут Алисой. У нас странно получилось, старшая дочка больше похожа на жену и внешне, и по характеру. А вот младшая просто вылитая я. Она от меня не отлипает, когда я дома». Громов так нежно улыбнулся, что мои губы тоже начали растягиваться в улыбке. Так и ходит хвостиком. Книжки любит, жуть. Как и я, собственно. Вот, смотрите. Максим Петрович достал из сумки бумажник и вынул из него фотографию. На снимке девочка лет 7 сидела на кровати, заваленной книгами, и с увлечением читала одну из них. «Это 7-й день рождения Алисы». С ласковой улыбкой Громов протянул мне фотографию. «Я тогда ей 25 книг подарил». «Ух!» Только и могла сказать я, рассматривая фотографию. Девочка на ней действительно была похожа на моего начальника, как две капли воды. Да, она была очень рада. Лика, моя старшая дочь, не любит читать, как и жена. Алис уже от книг за уши не оттащишь. Я тоже был таким в ее возрасте. Радовался только, когда мне книжки дарили. Я отдала фотографию Громову и, улыбнувшись, сказала, посмотрев ему в глаза. У вас прекрасная семья, Максим Петрович. Я вам даже немного завидую». «Завидуете?» Он удивился. «Чему же?» «Это замечательно, когда есть дети. И заботливые родители», — добавила я еле слышно. Несколько секунд Громов молчал, разглядывая меня, а затем спросил. «Наташа, вы на самом деле не жалеете, что отказались от должности?» «Нет, Максим Петрович», — я покачала головой. «И в конце концов, это не должность красит человека, а человек — должность». «Хорошо сказано». «А то. Так говорил мой отец». Громов, кажется, хотел что-то спросить, но мы начали взлетать. И меня, и его припечатало к креслу. Гудел двигатель, мы набирали скорость, уши закладывало. И, наконец, я заметила, что земля отдаляется от нас. Все мельче и мельче становились деревья, дороги, дома. «Сколько нам лететь?» – спросила я. «Чуть больше 3 часов». «Тогда я немного посплю, если вы не возражаете». «Нет, конечно», – улыбнулся мне Громов. Я опустила свое кресло и, откинув голову, закрыла глаза. Сон не шел. Пришла лишь полудрема. Странное состояние, когда ты и не спишь, и не бодрствуешь. В таком состоянии я всегда вижу много картин. То из недавно просмотренных фильмов или прочитанных книг, то из прошлого. В этот раз меня посетило мое далекое прошлое. Я увидела свою маму и себя. Мы сидим на одуванчиковой поляне, залитой солнцем. Мама плетет мне венок и, надев его мне на голову, смеется. Мою маму звали Лизой. И чем старше я становлюсь, тем больше делаюсь похожей на нее. Особенно с тех пор, как похудела. Я стараюсь меньше смотреться в зеркало, чтобы не видеть там свое отражение с ее лицом. Те же кудрявые темные волосы до середины спины, те же пухлые губы, тонкий нос, большие голубые глаза. Только мои печальные, а у мамы они были веселыми. Ее серебристый смех, не утихая, звучит у меня в ушах. Я почувствовала, как сжалось сердце. «Мама, милая моя, как же я по тебе соскучилась!» Следующая картина. Я, заплаканная, сижу у нее на коленях. Мне 5 лет, пару недель назад я начала ходить в детский сад. Мама берет мое лицо в ладони и, смотря в глаза, спрашивает. «Что случилось, цветочек?» И я, с разрывающимся от обиды сердцем, рассказываю, как меня обижают в детском саду. Как мальчики называют толстой коровой и дергают за косички, а я плачу и прячусь от них в туалете. Все эти детские проблемы некоторым взрослым кажутся нелепыми и смешными. Мои проблемы никогда не казались ерундой моей маме. И она права. Может быть, они и маленькие, если взглянуть на них с высоты взрослого человека. Но любому ребенку эти проблемы причиняют невыносимую боль. Они разрывают душу на части. «Цветочек», — говорит мама, смотря мне в глаза, «почему ты не ответишь своим обидчикам тем же? Если я скажу толстая, то ты очкарик, рыжий или глупый». «Я не могу». Я мотаю головой. «Им же будет больно». Я даже тогда наглядно следовала известной заповеди и подставляла 2-ю щеку. Мысль о том, что я могу кого-то обидеть, причиняла мне не меньшую боль, чем насмешки сверстников. «Тогда послушай. Мама очень серьезно. Они обижают тебя, потому что ждут твоей реакции, обиды и слез. Если ты будешь показывать им, что тебе безразличны их слова, они отстанут. Просто улыбайся, Наташа. И никогда, никогда не плачь при чужих людях. Твои слезы могут видеть родные, но чужие никогда. Запомни это. Держи голову прямо и улыбайся. Помни, у некоторых людей оружие – это колкие слова, а у тебя этим оружием будет улыбка». Я слушаю и запоминаю. И с тех пор всегда следую совету мамы. Постепенно меня перестали дразнить в детском саду, а затем и в школе. Я научилась улыбаться и держать голову прямо, даже когда в груди бушует пламя обиды, а в глазах закипают слезы. Эти слова отскакивают от тебя и ударяют в твоих обидчиков, доченька. Они не приносят вреда тебе. Они ложатся камнем на души тех, кто пытается тебя обидеть. Помни об этом и пожалей их. Они не ведают, что творят. Только благодаря маме я поняла всю глубину бескорыстной жертвенности. Когда я, улыбаясь, не отвечала на злые слова, мне казалось, что на мою душу в этот момент проливается чудодейственный бальзам. И когда позже я не отказывала в помощи своим обидчикам, то понимала, что поступаю правильно. Я чувствовала себя чистой. Но все это было сложно. Сложно в 5 лет научиться прятать слезы и улыбаться, когда тебе хочется убежать и забиться в угол. «Ты должна быть сильной, девочка моя», — твердит мне мама, прижимая к себе. Я повторяла это позже миллионы раз, как заповедь. «Быть сильной, быть сильной». Что мне еще оставалось? Теперь я вижу себя в 16 лет. Я в шикарном синем платье получаю школьный аттестат. И среди моря лиц я различаю только два — лица моих родителей. Их широкие радостные улыбки, полные гордости глаза. Получив аттестат, я бросаюсь к ним и, подбежав, обнимаю обоих. От мамы пахнет персиками, ее кудрявые волосы щекочут мне нос, а папа, как всегда, надушился любимым одеколоном, который я так ненавидела тогда и по которому так скучала теперь. «Мы так гордимся тобой, дочка!» Слышу я его голос у меня над ухом. Радость искрится во мне, как хорошее шампанское. Подобных чувств я не испытывала очень давно. Мне 20. Мы с родителями отдыхаем на море. Отец быстро-быстро плывет вперед к буйкам, а мы с мамой, раскинув руки, качаемся на волнах. Ласковое солнышко греет мое лицо и плечи. И кажется, что этот покой никогда не кончится. Если бы я знала тогда, что спустя несколько месяцев у меня не будет больше родителей. «Наташа!» — услышала я тихий голос Громова. «Что с вами?» Открыв глаза, я осознала, что одновременно улыбаюсь и плачу. Маленькая слезинка прочертила влажную линию на моей щеке и, спустившись к шее, затерялась в кудрявых волосах. «Ничего». Я улыбнулась и смахнула остатки влаги с ресниц. Дурной сон. Максим Петрович беспокойно смотрел на меня, но, к моему удивлению, не стал расспрашивать. «К нам приближаются стюардессы с тележками. Вы будете что-нибудь пить?» «Да». Я откинула столик. «Есть тоже. Кормили в этом самолете вполне сносно. А уж по сравнению с моим обычным завтраком, все было вообще почти как в ресторане». «Может, вина?» – предложил Громов. «Нет, спасибо. Иначе я усну и не смогу выйти из самолета в Болонье. Кстати, вы мне так и не рассказали, с кем мы будем встречаться на выставке. Должна же я подготовиться». «А», – махнул рукой Максим Петрович, – «на месте расскажу. Не хочу сейчас забивать голову себе и вам. Все равно от этого ничего не изменится. Вы, кстати, взяли с собой мазь от синяков?» «Ой!» Я хлопнула ладонью по лбу. «Да, это называется ослана-то я и не приметил. Как можно было забыть такую важную вещь?» «Не волнуйтесь», — Громов ухмыльнулся. «Я взял на всякий случай. Подумал, вдруг вы забудете». От удивления я раскрыла рот. Вот теперь я позавидовала его жене и дочкам. «Максим Петрович, спасибо огромное. Я ваша должница». «Посмотрим после выставки, кто чей должник», — пробормотал Громов. Что-то в тоне его голоса мне совсем не понравилось. Еще через полтора часа мы, наконец, приземлились. Включив телефон, я обнаружила на нем 10 пропущенных вызовов от Антона. «Да, и как мне ему перезванивать?» «Так все деньги улетят к чертям. Разговор вряд ли будет коротким». «Максим Петрович, а в гостинице есть бесплатный Wi-Fi?» Я ничуть не удивилась, когда Громов кивнул. Все-таки 5 звезд, не сарай какой-нибудь. «Может, они еще и компьютеры на прокат дают?» – размечталась я. «Зачем?» – с удивлением в голосе спросил мой начальник. «Мне позвонить нужно. С телефона дорого, я хотела через Skype. Приедем в гостиницу, возьмете мой планшет». «Нет, мне положительно нравилось путешествовать с Громовым. Какой предусмотрительный мужчина. И мазь от синяков, и планшет». «Максим Петрович, а у вас, случайно, нет с собой зеленки?» Я решила проверить Громова на степень предусмотрительности. «Есть, конечно». «Все, я покорена».